Глава 44. Добровольное рабство. Настолько вымотанный, что даже удивление на его лице возникает только лишь вскользь и едва заметно. Аиша. Веки медленно смыкаются и распахиваются снова. Шаг назад, падает плечом на стену. Проходи, поговорим. Я не говорить приехала, я сейчас не хочу говорить. Зачем тогда? Ноздри обиженно вздрагивают. С ребенком помочь. Разуваюсь, с пакетиком лекарств прохожу к воробушку. Скинув куртку, присаживаюсь на колени и трогаю его лоб губами. Он ворочается, постановая во сне. Чувствую, подходит сзади. Прикосновение к волосам. 10 шагов, бесса! Шепчу гневно. Не надо сейчас меня трогать. Меня и так трясет все. Если бы я сказал, ты бы ушла. Ты и ушла. А это ничего не меняет. Или ты думаешь, я сейчас помчусь искать мать для своего наследника? Оставь эту ответственность мне. Шикаю на него, чтобы не разбудил ребенка. Ты привел меня в семью, которая разрушится из-за моего присутствия. Заставил ее полюбить, войти в нее и вместе со всеми переживать эту смерть. И разделить с тобой эту ответственность и вину. Ты спрашивала, какую ношу разделить. Что ж ты не озвучил? Или и это решил за меня? Постфактум я должна была узнать. Наглец. Эгоист. Хорошо, не участвуй в этой истории. Уходи из школы, но останься в моей жизни. Знаете что, Бессарион Давидович? Бросаю на него возмущенный взгляд. Не участвуй. Умница какой. Киваю ему на воробушка. Попробуй не участвуй. Или ты один у нас с сердцем, остальные так. Господи. Замученно. «Ну что мне делать, скажи?» «Спать!» Шепотом рявкаю на него. Ложусь ухом к мальчишке на грудь, слушаю дыхание. Чисто. Устраиваюсь рядом с малышом, дальше к стенке, держа одну руку у него на голове. Он во сне жмется ближе. Обнимаю его через одеяло. Худенький какой. Где там силы на тренировке? Вздохнув, бесса закрывает меня пледом. Уходит в комнату. С утра просыпаюсь пораньше, варю ягодный кисель и кашу. Бужу воробушка, спаиваю жаропонижающее, заставляю выпить немного теплого киселя, прополоскать горло и снова отправляю спать. «Чего вы ругаетесь?» — хмуро бубнит он, обнимая кота. Грустно вздыхаю, поглаживая его по коротко стриженным волосам. Люди иногда ругаются. «Бесса хороший». «Хороший, да. Не переживай, выздоравливай». «Не хочу». Опускает взгляд. «Потому что в интернат ехать придется. Кивает. «Нет, ты давай уж выздоравливай, чтобы на тренировки ходить. А я тебя иногда к себе в гости приглашать буду, ладно?» «У беса останься», — умоляюще смотрит он на меня. «Старшие говорят, он тебя любит. Вы женитесь, и у вас будет сын». «Здорово!» Истерично улыбаюсь я, снова заводясь до нервного тремора. «Ты еще и со своей семьей обсудил это, Ахметов!» «Да ты просто молодец!» «Спи. Рано. Ухожу на кухню. Беззвучно прооравшись, открываю окно, чтобы вдохнуть кислорода. Как людям в глаза смотреть теперь со всей этой историей? Как неприятно. Сухо пишу бесса свой график, в какие часы могу приехать и побыть с воробушком. В горло не лезет ничего. Выпиваю через силу спортпит. Уезжаю в школу. Брожу по ней, не зная, что делать. Прощаться? Работать дальше?» «Аиша Артуровна, а вы сегодня с нами? Вы обещали?» «С вами», — улыбнувшись, киваю девчонкам. Поправляю цветы на окошках. Один фикус с окна в коридоре, где он начинает подсыхать, уношу в свой кабинет. Протираю листья, поливаю. Переодеваюсь в кимоно. Иду к ним на тренировку. Не как тренер, как равная. Разминка, растяжка, нагрузка, спарринги. Всем хочется в пару со мной. Азартно девчонкам. Шлепки тел об маты, как знакомый ритм, он отвлекает от мыслей. Отключаясь, сосредотачиваюсь на поединках. Удовлетворившись, покидаю зал, поблагодарив тренера и девочек. Тело как никогда чувствует тонус и форму. Я как пружина. Эту статью расходов школа с себя снимает. Пусть родители оплачивают инъекции. Алена и Рустам. «Ничего не получится», — невозмутимо смотрит она ему в глаза. Эта статья расходов внесена в муниципальный грант, нам за нее отчитываться. Тем более, что нами интересуется ОБЭП. Бросаю я, проходя мимо. Меня вызывали на беседу. Что? Вслед. Возле кабинета оборачиваюсь. Рустам подписывает на подоконнике бумаги. Вот так-то. Натыкаюсь на Майя. Здравствуйте, Аиша. Артуровна. Кивает. Мне тут подсказали, что Рустам Давидович ММА набирает. Как его найти? Открываю дверь в свой кабинет. Властно стреляю мальчишке взглядом внутрь. Опираясь бедрами на стол, киваю ему в свое кресло. «Зачем тебе ММА, Май? Денег хочешь?» «Просто...» — облизывает, улыбаясь, губы. «Я люблю полный контакт. И отсутствие правил». Взгляд плавится. «Ах ты, маленький провокатор! А голову отбитую любишь? Потерю зрения, памяти?» Жесткие добивания после нокдауна, слэмы, сабмишн, переломы, разрывы связок, сечки, сокер-кики. Воу, да вы в теме. Реанимацию. Пожизненный прием корректирующих препаратов, потерю функций. Опускает взгляд. И максимально короткую спортивную карьеру, за которую платить до конца жизни. Мне кажется, вы немного преувеличиваете. Бокс по травматичности не менее опасен. А я тебе не между ММА и боксом предлагаю выбрать, а между самбо и ММА. К тому же, за спиной беса команда, которую он ставит на пьедестал на каждых соревнованиях. А за спиной Рустама кто? С чего ты взял, что у тебя пойдет успешный ММА? А как самбист, ты уже близок к вершине. Ну да, самбо просто это уже практически пройденный путь. Смеюсь с вызовом. Встань в спарринг с нашими парнями, а лучше сразу с беса. И потом забери свои слова обратно. Герцена из ММА, помнишь? Молодой, года на 3 тебя старше. В прошлом году сверкал. Конечно, загораются его глаза. Разрыв сосуда в мозге. Инвалид. После удара в голову. На реабилитации. Прогноз плохой. Жена ушла. Потухает. Убедительно. Положишь на ковре наших чемпионов, я тогда заберу свои слова обратно и иди в ММА. Придете за меня поболеть? Дергает бровями. «Обязательно», — улыбаясь, киваю ему. «Заметана?» Постучав, дверь открывает беса. Застыв от неожиданности, переводит взгляд с Майя на меня и обратно. Ну, слава богу. «Беса Давидович, Май Янг», — представляю их я. «Здравствуйте», — тянет руку Май. «Мы по телефону говорили». «Да, помню», — пожимает беса. «Забери его срочно». За спиной беззвучно говорю я, сжимая демонстративно пальцы в кулак, словно сгребая мальчишку. Хороший же. Какое ему ММА? Ну, пойдем, Май, поговорим. Протягивает его дальше к двери. Сам чуть притормаживает. Спасибо, Аиша Артуровна, за завтрак. Я очень ценю. Работай тебе, Садавидович, вздрагивает мое лицо. Я тоже у вас в добровольном рабстве.